Глава 11. Самая удачливая жизнь. На протяжении многих лет меня приглашают выступать, читают мои книги, слушают аудиокниги, смотрят видеозаписи. У людей складывается определенное представление о старине Зиглере, о его внешности. И обычно они удивляются, познакомившись со мной лицом к лицу. Они не ожидали, что я такой молодой, красивый, энергичный и пышущий энтузиазмом. Они думали, что я дряхлый 50- или 60-летний старец, который все говорит и говорит. Но шутки в сторону. У людей, правда, иногда складывается странное представление о том, кто я такой, откуда родом, чем занимался в жизни. Я хочу рассказать вам о том, что мне и впрямь всю жизнь везло. Я путешествовал по всему свету. Общая дистанция моих путешествий составляет почти 5 миллионов километров. У меня есть друзья, знакомые и партнеры на высоких постах. Я видел одновременно долины, горы и океан, когда играл в гольф на острове Мауи. Я летал на Конкорде на высоте 18 километров и в буквальном смысле видел, как закругляется подо мной земля. Не знаю, пригодится ли вам на что-нибудь информация, которой я сейчас поделюсь, но, может быть, мы с вами придумаем, куда ее приткнуть. Конкорд физически, в буквальном смысле, растягивается во время полета. Примерно на 46 сантиметров. Металл растягивается. Потрясающе. Может быть, этот эффект удастся где-нибудь использовать. Может быть, когда мы с вами летим на максимально возможной высоте, а задача этой книги — помочь вам подняться настолько высоко, насколько вы вообще способны, мы растягиваемся. То есть задействуем ресурсы, которые не были задействованы до того. Я был на сафари и видел носорога, тяжело раненого в битве за самку. Я видел бегемота. Это обманчиво безобидное на вид, но опасное создание. Оказывается, бегемоты ежегодно убивают больше людей, чем любое другое дикое животное во всей Африке. Я видел прайд львов с расстояния в 15 метров. Мы с сыном зашли на мыс Кейп-Пойнт в Южной Африке и видели, как зеленые воды Индийского океана сливаются с синими водами Атлантического. Вероятно, это одно из прекраснейших зрелищ на Земле. 5 октября 1985 года я исполнил свою мечту. Я въехал в прекрасный дом с видом на 15-ю лунку поля для гольфа Квинс в загородном клубе Глениглс. Это прекрасный загородный клуб. Я езжу в хорошей машине, я хорошо одеваюсь. Я достиг высокого уровня жизни. И что гораздо важнее, я достиг высокого качества жизни. Кроме того, у меня есть жена, мы вместе уже 41 год, и она утверждает, что любит меня. И 4 прекрасных детей, которых я, как вы уже поняли, люблю. Кроме этого, у меня есть 3 зятя и 1 сноха. Они прекрасные, любящие, деликатные люди. Что еще важнее, у меня хорошие отношения с Отцом Небесным. Он дал мне письменную гарантию, что вечность я проведу в его обществе. Да, мне очень повезло в жизни. Но так было не всегда. Условия, в которых я живу сейчас, разительно отличаются от тех, в которых я начинал свою жизнь. То, что вы слушаете, и человек, который это написал, совсем не тот, кто рос в городке Язу-Сити в штате Миссисипи. Я хочу рассказать вам историю своей жизни, потому что верю. Моя история — это ваша история. За 3 исключениями, которые я сейчас перечислю, я побывал в шкуре любого из тех, кто когда-либо читал или будет читать эту книгу. Вот 3 исключения. Первое. Я никогда не терял жену из-за развода или смерти. Мне не приходилось терять ребенка. Если на вашу долю выпал этот трагичный опыт, я могу, конечно, сказать, я понимаю, как вам тяжело. Но на деле никто, кроме вас, не может этого знать. Ведь никто не знает всей глубины вашей любви и преданности человеку, которого с вами больше нет. Я не могу сказать, что побывал в вашей шкуре. Второе. Всю жизнь я пользовался абсолютным физическим и психическим здоровьем. Если вы испытывали проблемы со здоровьем, я могу, конечно, сказать, я понимаю, как вам тяжело, но на деле я не могу этого знать, так как никогда в жизни серьезно не болел. Третье. Меня всегда кто-нибудь любил. Если у вас нет никого, кто любил бы вас, я могу, конечно, сказать, я понимаю, как вам тяжело, и могу попробовать это понять, и стараюсь это понять. Но на самом деле я не могу себе представить, каково это. Я вырос в большой семье, но мать меня любила от всего сердца. У нее всегда находилось время для каждого из нас, детей. Мы с женой построили прекрасную семью. У меня прекрасные душевные отношения со всеми нашими детьми и их супругами. Мы с моими детьми отлично ладим. У нас прекрасная дружная семья. Но что до отчаяния, друг мой, я его испытывал, еще как. Я побывал в самых его глубинах. Что до нищеты, я не думаю, что среди моих читателей и слушателей найдется хоть один настолько неимущий человек, каким я был когда-то. Что до растерянности, мне приходилось бывать совершенно потерянным. На свете не бывало таких растерянных людей, как я тогда. Я не только не знал, что со мной будет через год и тем более через 5 лет. Я понятия не имел, что со мной будет завтра. Если вам случалось такое переживать, вы не одиноки.